Почувствуйте разницу. Интуиция, интуиция, интуиция. Вы уже все про нее знаете, согласны? А если я спрошу еще раз, зачем она нужна? Когда шестое чувство подключается к обычным пяти, они все вместе создают седьмое чувство. Это седьмое чувство называется у мастеров «нужное состояние», которое поможет постичь свет, исходящий от лика Всевышнего. Хорошо. Сейчас еще раз объясню по-колхозному. У человека, обладающего шестью чувствами, почти автоматически запускается седьмое чувство. Постскриптум. Слышали? Почти автоматически. Почти. Мирзакарим опять что-то скрывает. Седьмое чувство. Что это такое? Шестое чувство позволяет правильно выбирать путь. А седьмое чувство дает возможность любой из путей превращать в нужный. Вот это и есть начало полноценного мышления. Почувствуйте разницу. Седьмое чувство. Человек не только выбирает, какой путь ему нужен. Он управляет будущим, используя свое знание о том, что находится впереди. Он видит и управляет. Если шестое чувство дает ему выбор из разных вариантов, то человек с семью чувствами не выбирает, а созидает во имя любви то, что ему нужно. Разница есть?